размышлял, не пора ли? И с кем прикажете дело делать? Один скрипит во сне зубами, другой бьется башкой об стенку, двое писаются по ночам, один обжора ногти грызет, другой палец изо рта не выпускает и орет по ночам. Я среди них один нормальный, я один на это способен. Если сейчас не взяться будет поздно, значит, пора, откладывать нельзя. Сев на койке и насвистывая, чтобы обратить на себя внимание, Коттон принялся копаться у себя в чемоданчике. У него там кое-что хранилось на всякий пожарный. На шею он нацепил несколько армейских блях, купленных в Кливленде в магазине военных товаров. Бляхи звенели. Тефт и Гуденау подняли головы. Коттон достал электробритву, вставил ее в розетку и провел по щекам и подбородку. Ему было всего 15. Брить пока было нечего, но бритву он приобрел заблаговременно. Теперь подняли головы Шеккер и Лалли первый, а из-под койки, как черепаха, высунулся Лалли второй. Затем, отложив бритву и снова покопавшись в чемоданчике, Коттон извлек оттуда короткую сигару и одну из четырех бутылочек виски, которые он спер с тележки у стюардессы в самолете, когда она чуть не чокнулась, приводя в чувство обезумевшего Тефта. Коттон устроился на койке, сорвал с бутылочки пробку, сделал глоток, закурил сигару и пустил дым колечками. Остальные аж глаза выпучили. Теперь они были у него в руках. Час настал. И Коттон заговорил, как по писаному. Он сказал им, что за всю жизнь не видел хуже бардака, чем этот их ночной набег. Что сыт он по горло, как, впрочем, и все остальные. От лимонада они отделались, и слава Богу. Но если они хотят за это лето чего-то добиться и кем-то стать, им нужен вождь, такой, чтобы понимал их трудности, но и спуску не давал, он, Коттон, готов это взять на себя. Если кто хочет отбить у него это право, он будет драться. Если нет, он приступает к исполнению. Точка. «Первый мой приказ такой», — сказал Коттон, отхлебнул виски, но поперхнулся, пустил дым колечком, но закашлялся, однако никто и не подумал улыбаться. «С сегодняшнего дня домой не пишем и не звоним. Живем сами по себе. Родители пусть идут к черту. Второе. Называем друг друга по фамилиям. Лалли первый, Гуденау и так далее. Если кто назовет меня Джоном, зубы выбью. И последнее. Всем встать и в столовку. И на то, что там услышим, ноль внимания. Пошли». Через каньон Оу-Крик они пронесли за милую душу. Но дальше дело пошло медленнее. На подъеме Тефт сполз с третьей на вторую, а потом и на первую скорость. Грузовик подъехал к Магаллонскому перевалу. Эта гряда была капризом земли, фантастической палеозойской причудой. Отвесная известняковая стена вздымалась на южной оконечности плато со дна того моря, где некогда плескались динозавры и панцирные рыбы, и ныне ограждала необъятную территорию 4 американских штатов. По этой стене и предстояло взобраться наверх. Грузовик полз натугой, сотрясаясь и жадно глотая бензин. С 4000 футов над уровнем моря они поднялись до 5, потом до 6, потом до 7. И тут воздух вдруг снова стал разреженным и холодным. Глубоко вздохнув этот воздух, грузовик набрал скорость и вскарабкался на самый верх. Сбившись в кучу, Шеккер, Лалли Первый и Коттон сидели в кузове. После того, как они одолели с десяток миль по лесистому плоскогорью, Коттон выпустил из объятий Лалли Первого, опустил завязку под подбородок, чтобы не сдуло каску, и подставил голову потоку воздуха над кабиной. Что-то светилось на горизонте. Над ним, на фоне багрового неба, высились три черных конуса, в которых Коттон узнал пики Сан-Франциско, достигавшие 12 000 футов. Заметив далекий свет, Коттон кинулся вниз и забарабанил по стеклу кабины, пальцем указывая вперед. Тефт и Гуденау обернулись, и Лалли Второй открыл глаза. И, посмотрев в ту сторону, куда тыкал пальцем, Коттон повторил его вопль, хотя Коттону только и было видно, как шевелятся его губы. Флагстафф! Глава 7. «Мне жрать охота, — ныл Шеккер. Хочу сандвич с салями, с маринованным огурчиком, а потом земляничного мороженого». «Останавливаться не будем, — ответил Коттон. Сам знаешь, времени в обрез». «Я бы тоже чего-нибудь слопал, — сказал Лалли Первый. «Помираю, жрать хочу, — повторил Шеккер. Желаю жратвы, королевской жратвы». Он перелез через борт и спрыгнул на мостовую, погрыз ноготь и добавил: «Езжайте дальше без меня». «И без меня», — вставил Лалли Первый. «Нечего тут командовать, Коттон». Коттон разозлился. Грузовик остановился на красный свет у въезда в Флагстафф. Теперь зажегся зеленый. «А ну, полезай назад». «Пошел ты!» — ответил Шеккер. — «Я и так всю дорогу в кузове не жрамший». «Как захотим, так и сделаем», — выпалил Лалли Первый. Коттон не собирался вступать в пререкание. В окне кабины показались головы Тефта и Гуденау. «Ладно, пусть остаются», — решил Коттон. «Поехали». Тефт подчинился. Грузовик тронулся, а раскольники пошли себе по тротуару. Но никому не верилось в происходящее. Неужели среди писунов разброд? Шмяк, бряк и в стороны, и это на пустом месте, да еще у самой цели. Они еще не доехали до следующего перекрестка, а Коттон уже колотил в окошко кабины и кричал Тефту, чтобы тормозил. Через минуту их